Второе. Оскар ни капельки не доверял Элисон. Он считал ее изменницей и не стеснялся это высказывать. Но как администратор, несущий за нас ответственность, он, согласно нашему плану, должен был испытывать хотя бы какое-то доверие к одному из нас. Вот я и стал к нему подлизываться. Я спрашивал его совета даже тогда, когда уже имел о том или ином предмете четкое мнение благодаря Элисон. Задавал ему вопросы по историческим книгам, которые штудировал, демонстрируя незаинтересованность и налет скептицизма, чего он от меня и ожидал. Но и ему тоже хотелось ко мне подольститься, и чтобы он не терял надежды, мне достаточно было одного-двух слов благодарности хотя бы изредка. По-моему, он воображал, что рано или поздно обратит меня в правоверного жителя Вокса. В нашей с ним дуэли на стороне Оскара было преимущество — сеть с ее вездесущими глазами и компьютерными способностями. Но и у меня было оружие. Я не был подключен к сети, не был уроженцем Вокса и потому оставался до некоторой степени непроницаемым. Поэтому, впервые услышав мою просьбу о встрече с Айзеком Двали, Оскар не скрыл удивления, но все равно проявил рвение помочь мне. Я потребовал, чтобы меня сопровождала Элисон, с чем, скрежеща зубами, он вынужден был согласиться. Оказалось, что Айзека содержат неподалеку от нас с Элисон. Он проходил лечение в больничном блоке, и Оскар повел нас по коридорам, не обращая внимания на косые взгляды, которыми нас провожали встречные медики. Он в который раз предостерег меня, что Айзек тяжело ранен, и что я могу быть шокирован тем, что увижу. «Я много чего повидал на своем веку», — ответил я ему. «Меня нелегко шокировать». Но оказалось, что я поспешил хорохориться. Айзека не охраняли, но при нем постоянно находился медицинский персонал, который Оскару пришлось долго упрашивать, прежде чем нас пустили в палату, где он лежал среди приборов, поддерживавших его жизнь. Впервые я увидел Айзека Двали в доме его отца в экваторианской пустыне. В нем и тогда было что-то сверхъестественное. Этот подросток, результат гибридизации с применением нанотехнологии гипотетиков, рос в изоляции от остального мира. За время, проведенное вместе с ним в тех бесплодных краях, я так в нем толком и не разобрался, сомневаюсь, чтобы это вообще кому-то удалось. Но относился к нему дружелюбно и считал, что он ценит мою дружбу. Если кто-то из нас, затянутых в арку времени, и заслуживал второй жизни, то именно Айзек. Заслуживал, но не такой жизни, и не так. При атаке, обрушившейся на Вокс-Кор, он лишился большей части туловища. А то, что уцелело, страшно обгорело. Медицинская наука Вокса творила настоящие чудеса. Ей помогала биотехнология гипотетиков, воплощением которой был Айзек. Иначе он бы вообще не выжил. Элисон отшатнулась от опутавшего беднягу переплетения трубочек и проводков. Я услышал шепот Оскара. «Многое приходится выращивать заново. Левую руку, левую ногу, легкие, почти все внутренние органы. От мозговой ткани уцелела только небольшая часть». Голова Айзека покоилась в желатиновом шлеме, заменявшим отсутствующие участки черепа. Правый глаз, челюсть остались нетронутыми, но все остальное представляло собой розовую пенную массу. Как объяснил Оскар, происходило медленное восстановление кожи, костей, мозговой ткани. Я шагнул к Айзеку, и он покосился на меня своим зрячим глазом. Это доказывало, что в этих останках теплится жизнь, возможно, даже человеческое существо. «Айзек», — позвал я. «Вряд ли он вас слышит», — сказал Оскар. «Айзек, это Турк. Помнишь меня?» Бедняга не ответил. Его зрячий глаз продолжал следить за мной, другая глазная впадина выглядела как чаша с лиловым желе. «Тебе изрядно досталось», — не унимался я. «Но ничего, тебя обязательно поставят на ноги. На это уйдет время. Пока ты будешь выздоравливать, я буду тебя навещать. Не возражаешь?» Он открыл свой беззубый рот в знак согласия. Судя по выражению лица Элисон, ее разозлила эта встреча. Я не понял, чем именно. Дождавшись, пока мы снова окажемся на пешеходном тротуаре, она набросилась на Оскара. «Вы его не просто лечите», — произнесла она с холодным бешенством. «Я видела. Вы подсоединили его к сети. Айзек — особый случай. Ты сама это знаешь. Среди всех посвященных он единственный, имевший связь с гипотетиками еще до попадания в арку времени. Он — наиболее эффективное связующее звено между Воксом и гипотетиками. Мы не могли полагаться только на слова в попытках установить с ним контакт. Айзеку требуется взаимодействие со всем Воксом, а не просто со мной, с мистером Файнли, с кем-то еще. Вы заражаете его своим безумием». В ответ Оскар произнес несколько слов на своем языке. Позже Элисон объяснила мне, что это была вокская пословица, гласившая в вольном переводе: «Не пристало пчеле судить улей».